Глава 32. Александр. Сажусь обратно в салон и кидаю бумаги на заднее сиденье, телефон и кошелек на соседнее кресло. Смотрю неосознанно на часы. 11. Интересно, она еще у сестры или уже дома? Усмехаюсь, завожу двигатель и не понимаю, с каких пор волнуюсь, дома ли Логинова. Но она с каждым разом чудит все больше. Вот взять сегодня. Что это было? Я понимаю, что затронул смущающую ее тему, но зачем она это сделала? Ее мысли мне не ясны. Но вот свои знаю точно. Зря она это сделала. Мне же хуже. Если с мозгами я по-прежнему дружу, то с чувствами — нихера. Веду себя странно. Мне же не нужно было сюда. Нет, конечно, надо. Но я мог это сделать и потом. Зачем тогда поехал на другой конец города перед самым вылетом? А он утром. Хочу удостовериться, что она доедет нормально. Скудное чувство на груди, тяжелое, как будто тогда, когда выпущу ее из своих рук, она упорхнет раз и навсегда. Даже подумывал взять ее с собой, но нет, не стоит. Это не отдых, и тем более не работа. Поэтому она останется здесь. А я улечу, остыну, вернусь. Проведу с ней оставшиеся горячие полторы недельки и выкину. Иначе это может зайти слишком далеко. Уже заходит. И от этого раздражаюсь. Почему она, а не кто-либо другой? Обычная же. Милая, да. Смешная порой. Всегда пытается выглядеть стильной, хоть и все равно остается такой же слабенькой. Из-за чего хочется спрятать ее за свою спину ото всех внешних проблем. И мысли эти появились совсем недавно. Спятил. Не может быть такого, чтобы я привязался к какой-то девчонке. Матери спасибо. Телефон сбоку неожиданно мигает. Перевожу на него взгляд, смотрю на знакомый контакт. Русская порноактриса. Звонит. Записал по приколу. Пора бы и переименовать. Теперь-то она горничная. Стоп. Подхватываю смартфон с соседнего сиденья. Отвечаю на звонок и вставляю айфон в подставку. «О, ледышка!» Я только трогаю с места, как тут же останавливаюсь, прислушиваюсь. «Ты так быстро ответил мне? Ждал моего звонка?» Выпадаю в осадок. Судя по веселому голоску, выпила. И так много, что даже звонит мне, ледышкой зовет. «Какого черта? Почему ледышка?» «Ты выпила?» Спрашиваю совершенно спокойно, все же выезжая со стоянки. «Да!» — гордо восклицает. «Ты же к сестре поехала», — со скепсисом. «Так, обманула? Не должна. Я точно помню, что в доме Том Камила живет. Она беременная, не пьет. «Ну, вот так она и не пьет, отвечает навеселе. «А мы с тетей, ну, не кодированные вроде, позволили чутка». «О, нет. Хуже одной пьяной женщины, может быть, только две пьяные женщины. Где ты сейчас? Дома должно уже быть. Ночь поздняя на дворе, а, собственно, чего она так напилась? Отъезд мой празднует». Неосознанно нажимаю руль. Сучка маленькая. «И я?» — переспрашивает. «Ты?» — усмехаюсь. Черт, надеюсь, она осталась у сестры дома. «У магазина сижу». «О, нет». «Шоколадку ем и, кажется, блин, не знаю, что-то пью». «Выкинь». Вряд ли она послушает, но все же с нажимом приказываю. «Пойло супермаркетов лучше не пить. Я тебе другого налью. Выкидывай». «Не хочу», — бубнит обиженно. «Мне тогда скучно будет, и я до дома не дойду». Она несносная девчонка ночью, где-то на улице. Потому как она умеет искать неприятности на свой упругий зад, она найдет их и сейчас. «Где ты?» Ускоряюсь, вжимая ногу в педаль газа. Я совсем недалеко от дома ее сестры. Осталось только найти, среди каких магазинов она сидит. «Да это неважно», — отмахивается. «Я чего звоню?» А вот это, кстати, хороший вопрос. «Просвети», — усмехаюсь. «Забавно. Я понял. Ей наливать надо, чтобы расслаблялась и так почаще звонила». «На мне белья сейчас нет». Я в шоке округляю глаза. Хочу остановиться, переспросить и уточнить, дурная ли она, но не успеваю. «Но это дело второстепенное». «Ты его потеряла?» «Господи, что она творит?» «Ты хотя бы сейчас одета и сидишь у магазина-то?» «Где этот блядский магазин?» Я сворачиваю шею, высматриваю эту пьянь со всех сторон. «Одета». Соглашается. «Отлично, хоть что-то». «Но я не по этому поводу звоню. Сказать тебе кое-что хочу». «Попробуй». Уже еле сдерживаюсь, чтобы не прибить ее. Я начинаю злиться. От того, что она сейчас непонятно где. А я помню, какая она под алкоголем. Жуткая, игривая, шальная. И вообще без ума. У нее тормоза в два счета срывает. Вечная скромница залезла под стол без раздумий, хотя ее могла увидеть целая толпа мужиков. «Я тут парню какому-то отсосала, а он...» «Что?» Горланю, резко останавливаюсь. Бью по рулю, травмируя свою крошку. Всю жизнь машину свою ценю, а здесь маленькая сучка выбесила. Настолько сильно, что не замечаю, как выхватываю смартфон из подставки, подношу к уху и еле сдерживаюсь, пока по-хорошему приказываю ей. «Я советую тебе сказать, где ты, Виола. Я ведь найду тебя. Такой пиздец устрою». Вымою рот в алкоголе, продезинфицирую. Блять, вообще распотрошу ее. Какой нахуй отсосала? Кому? Вот так вот просто встала на колени и взяла в член в рот? Убью. Сначала трахну, изнасилую, избавлю ее от чужих следов, а потом медленно убью. И закодирую. Нет, к черту кодировку. Кулаки сами сжимаются от злости. Какого черта она вообще творит? У меня всего немецкого мата на нее нет. Где ее голова вообще? А ты попробуй найди. Тихо смеется. А я застываю, прислушиваюсь и резко оборачиваюсь, слыша смех в телефоне слишком близко, как будто наяву. И ведь правда наяву. Я случайно остановился у супермаркета. Первый, что увидел на карте, в 11 часов ночи здесь пусто, учитывая, что мы, немцы, после 9 предпочитаем сидеть по домам. И только одна девчонка, сидящая ко мне спиной и болтающая ножками в воздухе, привлекает все внимание. Не понимая, как слышу ее тихий голос сквозь гнев и ярость, что вмиг подступает к горлу, когда вижу ее такую радостную. До сих пор не могу переварить ее слова в голове, но делаю это, и зверею еще больше. Былое хладнокровие слетает в один миг, махом. Я со злостью откидываю телефон в сторону, которая прилетает в окно, громко ударяясь об него. Разбил ли, уже не знаю. Вылетаю из салона, не закрывая двери, быстрыми шагами направляясь к маленькой пьяни, что у меня сейчас получит. Только бы не убить. Не убить. А я могу. Еще как могу. Потому что как только вижу ее на коленях, а перед ней другого мужика, я не... Все пропадает, ярость застилает глаза, а чувства раздирают тело. Видит Бог, я хотел по-хорошему. «Эй, ты чего замолчал?» — обиженно стучит по телефону маленькой ладонью. Подлетая к ней, хватаю за длинные волосы, которые позволяют это сделать, и оттягиваю их назад, заставляю запрокинуть ее голову и посмотреть своими карими, пьяными глазами в мое лицо. Пальцы сами сжимаются на ее шевелюре. Хочу растереть ее сейчас в порошок. «Мы сейчас поговорим», — произношу опасно тихо, — «как ты и хотела». Озлобленно смотрю в ее глаза и стараюсь держать себя в руках, не могу. Тормоза слетают в одну секунду. Но тут же что-то заставляет меня затихнуть. Ее глаза такие счастливые, искристые, играющиеся. «Как быстро ты меня нашел! Улыбается, прикрывая глаза. «А я думала, ты уже дома, в объятиях своей жены». «Какого хера, Виолетта?» Рычу утробным голосом, не замечаю ее слов. «Не сердись», — лукаво улыбается. «Но ты такой милый, когда злишься. И пылкий, ух, я ж завелась. Знаешь, я не соврала, что сейчас без белья. Ой, а ты что, приревновал?» Она резко распахивает свои большие глаза и откидывается спиной на лавочку, из-за чего я отпускаю ее волосы. «Так, не понял. Чего она такая спокойная? И в смысле приревновал?» «Я никому ничего не делала, если что», — огорошивает. «В смысле?» — начинаю закипать. Осматриваю судорожно по сторонам. Нет никого вроде. Он убежать успел? «Но тебя обманула!» — тянет игриво. «Можешь волосики мои отпустить, а то выдернешь, и потом во время секса держаться за них не сможешь». И я отпускаю. Но не из-за ее угрозы, потому что обхожу ее, беру полупустую бутылку дешевого пойла и выкидываю в мусорку. Мне бы об голову ее разбить, чтобы мозгов прибавилось, да и не испытывала меня. Но, сучка, не могу. «Ну куда ты?» Разочарованно стонет, оборачиваясь к ней, наблюдая за расстроенной моськой. «Капец! Она же в дрова!» «Ты встать-то можешь?» Сажу сквозь зубы, пытаюсь говорить спокойно, чтобы не спугнуть и не обидеть. Хотя я так сейчас хочу ее по заднице выпороть, а потом... Да черт, все что угодно сделать, только бы она вину почувствовала. Да, когда услышал, что она в рот чужой член брала, озверел. Того мудилу бы нашел и убил бы. Кастрацию без наркоза сделал, а потом ему пол поменял, член его затолкав вовнутрь. «Нет, ножки устали», — опускает погрустневшие глазки вниз. «Не могу. Вот тебе и позвонила». «Так ты же сама сказала, что не хочешь, чтобы я тебя нашел». Она вообще понимает, что несет? Злит меня этим нереально, особенно своим дурацким поведением. «Я диалоги в голове перепутала», — хихикает себе под нос. «Там и люди смешались, и кони. В общем, я забыла, чего звонила. Но ты тут!» Она поднимает на меня свои озорные глазки и тянется ладошками. «Хочу на ручки, возьми меня!» Сжимаю крепко зубы. «Да я бы тебя взял прямо на этой лавочке, если бы узнал, что реально чей-то член приняла». «Так, Александр, успокойся». Пошутила девчонка. Шутка была плохая. Пиздец, какая плохая. Вроде стою, умиляюсь ее моськой, но в то же время убить хочу. Тихо вздыхаю. Нашла коса на камень, ужас. Подхожу к этой проблеме и подхватываю на руки. Только бы больше не буянила. Мне бы теперь проверить, в порядке ли мое окно в машине и телефон. Сколько же убытков мне несет эта девчонка? Пошли! Устало выдыхаю. Когда я еще пьяных русских на себе потаскаю? Правильно. Чувствую, что не скоро. Я же ее закодирую. Она когда пьет, чушь творит. Но порой такую приятную жить. Я так рада, что ты приехал! Обвивает мою шею и прислоняется щекой к груди. Что за приступы нежности тут пошли? Знаешь, я тут недавно задумалась. О, нет! Постановую. Началось. А я вот задумалась. Былая игривость немного пропадает. Слабые ручки только сильнее обхватывают шею. Что было бы, если бы я тогда все-таки к Каспару подошла? Ну, думаю, я бы сейчас в таком дерьме не был. Дерьмо называется Виолетта. Грубо, но правдиво. По уши завяз. И даже то, что она сейчас всем телом прижимается ко мне и что-то бубнит под нос, не раздражает. Бесит, но это приятно. Нет, что-то тут странное. Никогда девушке такое теплое чувство в груди не растекалось. А на нее смотрю и похоронить хочу за глупую шутку и сильнее прижать. Милая жена. Мне бы, наверное, сейчас не пьяная была бы. В канаве лежала. Зная Каспара, тот хоть и веселый с виду, но баб поимеет, выкинет. Не убьет, конечно, нет, но жизнь подпортит знатно. Короче, не буду говорить, какой ты порой говнюк, а порой нет, но... На какую правду нас здесь прорвало? Хорошо, что это ты, а не кто-то другой. Да моя же ты, уф, сучка маленькая. Замолчи ты уже, огрызаюсь. А я не хочу, внезапно выпаливает. Я вот весь день думала о тебе, думала, а ты такой грубый. Думала? Вопросительно выгибаю бровь. О чем же? Пьяная Виолетта, кладезь информации. Не знаю, отвечает просто. Я тебя поцеловала случайно днем. Ага, целомудренно так прилично. Я растерялся, что греха таить. Думала, ты меня после этого за ненормальную посчитаешь и вообще рот с мылом помоешь. Так, открываю дверь автомобиля. Садись, потом поговорим. Домой тебя отвезу только. Всегда мечтал разъезжать по ночному Мюнхену со своей пьяной горничной, которая прицепилась ко мне как пиявка. Но мне все же удается посадить ее на сиденье и пристегнуть. Запрыгиваю за ней следом в салон и завожу автомобиль. Это вообще случайно вышло? Продолжает. Не унимается прямо. А мне от этого не по себе. В том плане, это не Логинова говорит, а алкоголь в ней. И хоть говорит она такие вещи, которые голову дурят. Да, черт, проблем только больше создает. Для меня. Но я рада, что ты тут. Вот опять. У меня совесть просыпается. Сжимаю силой руль и скреплю зубами. На нее стараюсь не смотреть, а то еще больше виноватым себя чувствовать начну. Посмотрел бы я, как ты рада будешь, когда узнаешь, что я сделал. Чувствую, ты пожалеешь о своих словах, Логинова. «А это правда, что ты с Оливией не спишь?» — внезапно спрашивает во время поездки. Я только успокаиваюсь, иногда кивая на ее речи. Она все огоньки в окно рассматривала, а сейчас поворачивается ко мне и взглядом сверлит. «Где ее дом уже? Какого черта она так далеко ушла?» «Не думаю, что тебе это Оливия рассказала», — отвечаю спокойно. Не нравится мне, что она лезет в эту тему. «Подслушивала?» «Во мне иногда просыпается плохая девочка». Я резко поворачиваю голову в ее сторону и цепляю взглядом за влажные пухлые губы. Сказанные ею слова сейчас звучат не весело, а пошло, порочно так, с придыханием, легкой лаской в голосе. Возбуждает, блин. Мы останавливаемся, я мигом вылезаю из авто, только потому, что сейчас сорвусь. Мне завтра нужно на самолет, и я уже устал метаться, взять ее с собой или нет. Не хочу, но одновременно желаю. Возьму, докажу себе, что она для меня что-то значит. Нет, судя по тому, что я подвожу ее к дому и вытаскиваю из салона, уже говорить об этом. Но если я возьму ее с собой, пути назад не будет. Я точно не отпущу ее, хоть и не совсем собирался это делать. Нет, нельзя, оставлю тут, чтобы не скушала и мозги мне не туманило. То, зачем я еду, не для нее, поэтому быстрее хватаю ее на руки, залетаю в подъезд и доношу до двери. Ставлю ее на ноги, поддерживаю слабое тело, открываю дверь и помогаю зайти в квартиру. Я уже был в ней, однажды ноги привели, когда она еще собирала этот долг в 150 кусков. Невольно зашел в ее комнату и рассмотрел обстановку. Скромно, но стильно. Одевается почти в одно и то же, и белье у нее. Есть красивее того, в котором она пришла ко мне в первый рабочий день. И я ожидал увидеть его, а не обычный черный лиф. Нет, я спятил еще тогда. И что она только со мной делает? «Алекс!» — окликает. Знать, что я не люблю это имя, и каждый раз злюсь. Но когда оно звучит из ее уст, дикого желания привить нет. Хоть и огонь в груди бурлит так, что не может сдержаться, а она это как-то делает. Поднимаю на нее взгляд. Не знаю, почему еще стою здесь. Дожидаюсь, когда она снимет куртку и пойдет спать. Но моим планам и желаниям она не следует. Куртку снимает, да. Оказывается, в одной футболке с острыми торчащими сосками. И ведь не солгала, без белья. Подходит ко мне близко-близко. Касается этими сосками моей груди. Встает на носочки и обвивает руками шею. Мои ладони сами опускаются на тонкую горячую талию. Бля, опять хочу ее. Но больше всего хочу, чтобы она легла спать. Ей завтра на работу. Уж раз не сексом, то пусть уборкой отрабатывает. И если вдруг нагрубит Оливии, вообще насрать. Так то и надо. Загружу ее завтра работой, чтобы на Виолу времени не было. Ты успокоишься сегодня, беда. Не понимаю, как перехожу на шепот. Не могу, отвечает искренне. Скажи, что это не хочешь. Усмехаюсь, манипуляторша. Тебе пора спать. Отвечаю честно, она только недавно отправилась после болезни. И мне пора идти. Ее глаза вмиг тускнеют. А что, если я скажу? Шепчет своими пухлыми губами, заостряя на них внимание, едва не схожу с ума, когда она их облизывает. Нет, это ненормально. Что не хочу, чтобы ты уходил. Я медленно прикрываю глаза. Черт! Мне надо уйти. Надо. Но почему я сейчас наклоняюсь к ее лицу и полностью отключаю мозг? Не могу противостоять этому тупому, режущему чувству в груди, раз так легко поддаюсь, срываюсь и врезаюсь в манящие губы. Ладно, сегодня. Только сегодня, перед моим отъездом.